А что это меняет? Но ведь Вера послала телеграмму нечаянно. Не знаю. Иногда я думаю, что она сделала это не нечаянно. Да? Он спрашивал меня о своей жене. В глубине души он, видно, тоже сомневался. Не знаю, Николай Николаевич, я тоже ничего не знаю. Значит, она сделала это умышленно? Я не ответил. А он больше не спрашивал. Нам, Николай Николаевич, терпеливо и буднично повторил я, будет невозможно противостоять Старохатову. Но вы все-таки туда придете? Обязательно. Приду и скажу в защиту, если, конечно, спросят. Нас могут и не спросить. Они все могут. Мы помолчали. Глава 4. Есть такой, в сущности, никчемный дар. Предчувствовать первым и никогда не ошибаться, если дело касается чьей-то беды или неприятности. Предвидеть. И слышать беду, как слышат шаги в той комнате. Сомнения, выгонят Веру или не выгонят, не было. Предчувствие напоминало смутное и расплывающееся облако из 2-3 десятков вопросов и вопросиков. Но общий ответ я знал. Я знал ответ с такой очевидностью и ясностью, что получалось, что я заранее смиряюсь. Знание не только оружие, но и безоружие тоже. Ничего, дескать, не поделаешь, и ничего уже не переиграешь. Как идет, так и идет. И не к лицу суетиться, бегать, доказывать, и стучать где-то кулаком по столу. И получалось, что я пессимист. Или еще чище, что я всегда настроен на плохие развязки, настроен заранее, наперед, и этим-то храню свое драгоценное «я» от ударов и неожиданных в шарахани в сторону. Но до пессимизма в то время я еще не дорос. Это был всего лишь дар предчувствовать чужую неприятность, и более ничего. Такая вот скромненькая способность. Такая же, в сущности, пустая, как способность перемножать без карандаша трехзначные на трехзначные, на диво всей подвыпившей родне, которая пришла в гости и жаждет веселья. За час до 6 я позвонил Коле Оконникову. Я хотел, чтобы он пошел со мной. — Не пойду, — ответил Коля. — Нет, Игорь, я не пойду. Я не спросил, почему. Он сам сказал. Бывает, дескать, среди людей такое вот острое и нервное противостояние, маленький административный работник против Старохатова. Нет, Игорь, не просто начальник и подчиненный. Сцепились начальник и озлобленный подчиненный. И уже ненавидят один другого так, словно вцепились друг другу в глотку и катятся вместе под гору. Значит, не придешь? Мне было важно повторить вопрос громким голосом для Ани, потому что по моему голосу Аня определяла, настроен ли я по-боевому. Она стояла у меня над душой, когда я звонил. Стояла над душой, хотя вроде бы варила протертый овощной суп для Маш. «Значит, не придешь?» «Нет», — ответил Коля. «И нашим, и вашим?» — спросил я, но без особого нажима. «Ради Ани», — спросил. «Игорь, я тебе объяснил. Про то, как они схватили друг друга за горло и катятся вниз?» «Да, Игорь, и зря ты иронизируешь», — я сказал. «Ты хочешь быть со всеми хорошим, и с Верой хорошим, и с ним тоже». Коля смешался на секунду-две. Я нажал еще. «А мне как? Мне тоже идти туда не советуешь?» «Не знаю. Ты с Верой все же ближе, чем я. Почему же я ближе?» «Не надо, Игорь, не провоцируй меня на ответ». «Я не провоцирую, я только хочу спросить, а что, если ни один человек не придет сегодня?» Ни один человек, это было весомо, это было в самую десятку. Я услышал в трубку, как он сглотнул ком. «Я скажу тебе честно, Игорь, я склоки вообще не люблю и в них не лезу. А кто хочет грызться и воевать, пусть грызется и воюет». Я понимал, что такая точка зрения есть, существует, и она не лишена правоты и даже достоинства. Потому что если двое вцепились друг другу в глотку, это еще не составляет полной картины мира. И вовсе не обязательно, чтобы все остальные люди бросались, как бросаются по свистку матросы на палубе, перетягивать канат. Одни с левой стороны, другие с правой. В мире есть кое-что и помимо ссорящихся. И этим кое-что можно дышать и жить. а они пусть грызутся.